На вопрос Петра: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Иисус ответил: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Матфея, 18 глава, 21-22 стихи. Еврейские раввины учили, что люди обязаны прощать друг другу до 3 раз. И для этого находили основание в том, что Бог поступает милостиво 2-3 раза с человеком. Иова, 33 глава, 29 стих. А за 3 преступления и за 4 наказывает как языческие народы, так и евреев. У пророка Амоса, 1 глава, 2 глава. Петр, немного научившийся у Иисуса, считал, для учеников Христовых будет хорошо, если они будут прощать своим обидчикам до 7 раз. Ведь сказано в Писании, что 7 раз упадет праведник и встанет. Притчи, 24 глава, 16 стих. И что Бог для вразумления упорных увеличивает наказание в 7 раз. Левит, 26 глава, 18, 24, 28 стихи. Христов ответ: «До 70 раз» напоминал Петру и другим ученикам, что в самом начале человеческой истории Бог объявил, что за убийство Каина, умышленного брата-убийцы, отмстится 7 раз. Бытие, 4 глава, 15 стих. А за убийство Ламеха, случайного убийцы, отмстится 70 раз в 7 раз. И для закрепления истины о необходимости прощения Господь Иисус рассказал следующую притчу. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Матфея, 18 глава, 23-35 стихи. Царь, который захотел считаться с рабами своими, может напоминать нам о всемогущем Боге, пред которым все люди, от самых важных правителей до последнего нищего, являются только рабами. Апостол Павел напоминал христианам: «Что ты имеешь, чего бы не получил?» 1 Коринфянам, 4 глава, 7 стих. «Кем мы есть и что имеем, все от Бога». К рабам Божиим, призванным служить Ему, псалмопевец причислил ангелов, небесные светила, земные стихии, все творения и всех людей. Псалом 148, с 1 по 13 стихи. Но как мы служим Богу? Как управляем тем имуществом, какое Он доверил нам? Землетрясениями, бурями, наводнениями, неожиданными катастрофами, смертью близких и друзей. Бог напоминает нам о необходимости приготовиться дать Ему отчет за все, что мы сделали, живя в теле, доброе или худое. Приведен был к Нему некто, который должен был Ему 10 000 талантов. Талант – старинная единица веса, около 30 килограммов или 66 фунтов. На постройку скинии с ее золотым жертвенником, чашами и другими сосудами израсходовано 29 талантов золота. Царь Ассирийский потребовал от Езекии, царя Иудейского, дани в размере 300 талантов серебра и 30 талантов золота. 4 Царств, 18 глава, 14 стих. Два таланта серебра были положены в два мешка, и двое слуг Неймановых несли их в дар пророку Елисею. 4 Царств, 5 глава, 23 стих. 10 000 талантов – это около 300 000 килограммов или 666 тысяч фунтов. Можем думать, что этот некто занимал у царя очень высокую должность и растратил поступавшие в его распоряжение государственные деньги. Высокое положение так ослепило его, что он не ожидал привлечения к ответственности. Многие люди грешат потому, что не думают о последствиях. И вот этот растратчик был приведен к царю, не сам пришел. Он не имел чем заплатить. Некоторые люди думают лишь о том, где бы ему одолжить. А когда и как они покроют свой долг, то об этом пусть думает взаимодавец. Люди грешат перед Богом, удовлетворяя свои страсти и похоти, попирая божеские законы и права своих ближних, и не думают, что всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклезиаста, 12 глава, 14 стих. Распоряжение царя продать жену, детей и все имущество великого должника, будучи исполненным, не дало бы нужной суммы на покрытие его долга. Сознавая свою вину перед Богом, псалмопевец молился: «Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою». Псалом 129, 3-4 стихи. Раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Кланяясь, он воздал честь. А просьба об отсрочке была обычным проявлением ложной надежды, что как-то удастся выйти из безвыходного положения. Многие грешники надеются, что когда-то им удастся отмолить свои грехи. Причем они забывают, что при наилучших с их стороны стараниях им не избежать новых грехов. «Ибо все мы много согрешаем», — написал апостол Иаков, 3 глава, 2 стих. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и дол ему простил. Только Бог так поступает с людьми. Он прощает все беззакония твои, сказано в Псалме 102, 3 стихе. Бог разбивает всякие цепи и отпускает измученных на свободу. Бог сказал через пророка Осию, 6 глава, 6 стих: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». 100 динариев или драхм равнялись одной мине или одной 1/60 таланта. Государь простил ему 60 мільйонів динаріїв. А он, забивши о таком благодіянні, душив свого товариша і требував, щоб тот немедленно отдал йому 100 динаріїв. Об отсрочке не захотел і слушать, а посадил його в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшие, рассказали государю своему все бывшие. Товарищи заключенного в тюрьму за 100 динариев долга, имевшие доступ к царю, могли бы собрать и внести эту сумму и освободить своего друга. Но они были возмущены бессердечием великого должника или растратчика и рассказали об этом царю. Царь разгневался, призвал злого раба, напомнил ему о необходимости быть милостивым к другим, а поскольку этого чувства в злом рабе не оказалось, то лишил его дарованной милости и не только посадил его в темницу, но отдал истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Сможет ли? 10 000 талантов — это 600 000 мин или 60 миллионов динариев, а работнику в день платили по динарию. Эту притчу Господь Иисус закончил предупреждением. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Аминь».